Зимбабве. Копии царя Соломона. Как и многие рассказы об Африке, этот тоже начинается с записок португальцам. В центре этой страны, рассказывает португальский путешественник XVI века Дигуэиш, повествуя о той части Африки, где ныне расположена Южная Родезия, находится крепость, сложенная из больших тяжелых камней. Это весьма интересное и хорошо выстроенное здание, при укладке которого, согласно сведениям, не употреблялось никаких скрепляющих материалов. Крепости, сооруженные таким способом, высятся и в других районах равнины. Всюду у царя есть свои наместники. Царь Бенаматапе владеет огромным государством. Вернее всего, португальцы не забирались столь далеко вглубь материка, и сведения о Зимбабве, встречающиеся в трудах того времени, подчеркнуты у торговцев с восточного побережья Африки, которые часто бывали в царстве Манаматапы, так произносится титул царя, португальцы звали его Бенаматапой, могущественном средневековом африканском государстве. Последующим европейским путешественникам рассказы о царях и крепостях не были интересны. Европа выкачивала из Африки ее богатство, в первую очередь рабов. И в течение нескольких столетий никаких сведений о таинственной крепости в Европу не поступало. Лишь 100 лет назад английский путешественник Адам Роджерс забрел в долину реки Лимпопо и в 300 километрах от реки, в зарослях кустарников, обнаружил развалины гигантских каменных сооружений, которые он даже не смог толком описать, так как не видел раньше ничего подобного. Ясность внес немецкий геолог Маух. Спустя несколько лет он попал в те же места, осмотрел руины и объявил, что видел без сомнения копию храма царя Соломона, а в долине под крепостью копию дворца царицы Савской, в котором она изволила пребывать во время своего визита в Иерусалим. Трудно сегодня догадаться, откуда у геолога Мауха возникла теория о храме царя Соломона и местожительстве царицы Савской. Но в Европе, охваченной в то время интересом к Африке, которую делили европейские державы, слухи об открытии Мауха стали сенсацией. Очевидно, вдохновленный этим рассказом, английский писатель Райдер Хаггард написал известный роман «Копи царя Соломона». В 1890 году в долине реки Лимпопо появился отряд англичан, и фактическая сторона рассказов Мауха подтвердилась. Громадные каменные строения в самом деле возвышались в том районе, а по соседству жили племена, совершенно не представлявшая себе, кто и когда мог сотворить эти сооружения. Вслед за военными отрядами на земли народов Машона и Матабеле пришли и первые белые поселенцы. Земли здесь плодородные, а климат куда лучше, чем в Западной Африке. Поселенцев в их довольно одинокой жизни утешала мысль, что они не первые колонизаторы в этих краях. Еще царь Соломон пытался присоединить эти земли к своей короне. Теперь, писал один из них, в стране Офир находятся англичане, которые заново открывают сокровища древности. Сведения о том, что именно здесь лежит библейская золотая страна Офир, не были вымыслом англичан. Когда Васко да Гама пытал зинджей, попавших к нему в плен у берегов Мозамбика, один из них признался, что золото, уходящее из Африки через восточный порт Софала, в самом деле поступает из глубины континента. Он сам видел старые книги и свитки, из которых явствует, что речь идет о тех самых копиях, откуда раз в 3 года получал золото царь Соломон. Когда эти сведения достигли португальского короля Мануэля Счастливого, тот немедленно приказал принять все меры, чтобы золото шло только к нему. С 1489 года Софала официально именовалась в португальских документах как земля, в которой расположены золотые копи. Португальские короли получали золото из Африки далеко не в тех количествах, в каких желали бы. Мешали конкуренты, местные торговцы. Их было так много, что всех не изведешь. Но главным врагом португальского короля оставались собственные же подданные. Подсчитано, что 3/4 получаемого в Африке золота оседало в карманах чиновников и комендантов крепостей. Легенды об Афире возродились уже на рубеже нашего века. Золотая лихорадка, охватившая земли Машона и Матабеле, по размаху не уступала калифорнийской или аляскинской. Она лишь не обрела своего Брэд Гарта или Джека Лондона, потому о ней и известно немного. Но достаточно сказать, что к 1900 году в тех краях было зарегистрировано 1114 заявок на золотоносные участки, в основном на месте древних рудников, которые оказались золотоискателем наиболее верным путем к богатствам Афира. В течение нескольких лет от рудников и следа не осталось, а вот золота нашлось немного. Ибо рудники зачастую были выработаны уже много лет назад, заодно золотоискатели разрушили все старинные плавильные печи, мастерские и жилища рудокопов. Наступила очередь развалин древних крепостей и дворцов. Первым догадался искать здесь сокровища царя Соломона некий Посельд, который принялся за дело в 1888 году. Он облазил руины Зимбабве, золота не нашел, зато откопал несколько изображений птиц из мыльного камня, стеатита, к которым проводники относились с суеверным ужасом. Золотоискатель впервые увидел цитадель Зимбабве с вершины скалистого гребня, спиной крокодила, поднимающегося над долиной. Стоявшая там крепость, которую археологи впоследствии назвали Акрополем, Маух считал ее храмом царя Соломона, была возведена на самом гребне крокодила таким образом, что скалы гребня, соединенные перемычками из неотесанных глыб, вошли в нее составной частью. Спускаясь затем по склону 10-метровой толщины, стена полукольцом охватывала большой внутренний двор. Поверху стены сохранились обрубки колонн, а внутри крепости множество помещений, где укрывались в тяжелые времена жители долины. И вот оттуда, с высоты, открылось в окружении множество разрушенных каменных зданий удивительное эллиптическое строение само Зимбабве. Маух и другие путешественники вслед за ним были убеждены, что Зимбабве построено пришельцами с севера. Поразительна сила самогипноза. Ведь нелегко в классической форме африканского крааля, в овале, происшедшем от изгородей для скота, от тростниковых оград углядеть угловатые, четкие линии архитектуры Ближнего Востока. Грандиозная каменная крепость, словно вычерченная по лекалу, с одной конической башней, обнесена стеной почти 300-метровой длины, толщиной в основании 5 метров и высотой 10, почти полностью сохранившейся. Так тщательно и умело были уложены каменные глыбы. Подсчитано, что в стены Зимбабве уложено 15 тысяч тонн камня. Входные ворота в цитадель давно уже разрушены, но если пройти в закругляющийся внутрь проем и подняться по ступеням, слева увидишь тайный проход к башне, узкую щель между основной и дополнительной стеной, достигающей в длину 60 метров. Саму башню Посельд видел целой. Видел он и другие строения внутри Зимбабве, которых мы никогда уже не увидим. И снова виноваты царь Соломон и геолог Маух. Вслед за Посельтом к реке Лимпопо пришли другие охотники за драгоценностями иудейского царя. Вера в их существование была так сильна, что все новые группы грабителей ворошили старинные здания, сравнивали с землей крепости и рушили дворцы. Больше других известен золотоискатель Нил, основавший исследовательскую компанию древних развалин. За 5 лет своей деятельности, по словам самого Нила, Только эта компания исследовала 43 района развалин и обнаружила 500 унций золота в различных предметах, которые были переплавлены и проданы как не имеющие художественной ценности. Но, как пишет Безил Дэвидсон, никому не удалось узнать, сколько найдено предметов из золота, ибо вся эта орава, подобно Нилу, переправляла их и продавала. Никто из золотоискателей не был заинтересован в том, чтобы преувеличивать свои находки и тем самым обратить на себя внимание властей и конкурентов. Куда выгоднее было прибедняться. И если Нил признался в 500 унциях, все-таки больше 10 килограммов золотых изделий, то можно себе представить, сколько всего уничтожено бесценных произведений негритянского искусства. Но к заслугам любителей старинных развалин относятся не только уничтожение золотых изделий. Добывая их, они планомерно разрушали все встречавшиеся памятники. От большинства из 43 ограбленных Нилом и следов не осталось. Даже в Зимбабве, с которым ничего не удалось поделать времени и врагам, Нил уничтожил несколько строений внутри цитадели и снес вершину конической башни. Любители поработали на славу и продолжали работать, только негласно. И после 1902 года, когда был издан указ об охране памятников древности. Пример тому, правда, счастливое исключение, история с находками на холме Мапунгубве. Этот холм расположен к югу от Зимбабве. Там, среди поселений племени Бавенда, были раскиданы редкие фермы буров. В 1932 году фермер Ван Граан, наслышавшись о святости холма Мапунгубве, решил забраться на него и поглядеть, нечем ли там поживиться. Долго фермер старался найти путь на вершину холма, который поднимается над равниной отвесными стенами. Местные жители отказывались показать ему путь. Когда белые заводили разговор о холме, они осторожно поворачивались к нему спиной. Считалось, что тому, кто заберется на холм, грозит верная смерть. Только тем великим, что предводительствовали их предками и зарыли там свои тайные сокровища, открыт туда доступ. Наконец, Ван Граану удалось найти человека, показавшего потайной путь на холм, заросшую кустарником, скрытую в скалах расщелину. Прорубая путь сквозь колючки, Ван Граан, его сын и три спутника добрались до расщелины. Внутри нее обнаружились вырубленные в скале ступеньки. Через несколько минут кладоискатели оказались перед высокой стеной из камней и, миновав ее, вышли на плоскую вершину. Недавно прошел ливень, смыл пыль, и глазам предстало поле, усеянное битой керамикой, кусками железа и меди. Кое-где поблескивали крупицы золота. Кладоискатели бросились ковырять землю ножами. Вскоре рядом с ними уже лежали кучей золотые находки. Фигурки носорогов, золотые пластины, проволока. Появился из-под земли скелет, но рассыпался от грубого прикосновения. Золото набралось 2 килограмма, и исследователи, разумеется, решили ни с кем не делиться благой вестью. Эта находка тоже канула бы в лету, если бы сын Ван Граана не оказался студентом-историком и не проговорился об этом своему профессору в Притории. Профессор сообщил властям. На место выехал чиновник, которому удалось разыскать участников экспедиции и убедить их не переплавлять находки. Археологическая экспедиция, впоследствии работавшая там, пришла к выводу, что вершина холма — древний некрополь, где хранили вождей племен и родовую знать. Здесь оказалось более 10 тысяч тонн земли, принесенной снизу специально для погребений. В одном из могильников археолог Ван Тонден обнаружил 23 скелета королевского погребения. 2 скелета были скованы 2-килограммовой золотой цепью. Ноги третьего были обвиты сотнями золотых браслетов. Там же обнаружили множество золотых пластин и около 12 тысяч золотых бусин. И до сих пор погребения в Мапунгубве еще не раскопаны до конца. А руинам Зимбабве продолжали отказывать в негритянском происхождении. Каких только не возникало предположений об их происхождении. Разумеется, царь Соломон оставался претендентом номер один. Но с течением времени его все чаще заменяли сабейцы из Южной Аравии, финикийцы и египтяне. Считалось, что постройкам не меньше 2000 лет. В общем, был сделан существенный шаг назад по сравнению с португальцами, которые в XVI веке не сомневались, что Зимбабве возведен в царствие Манаматапы. Гласом вопиющего в пустыне прозвучало заявление знатока Африки Сидоуса, который утверждал, что некоторые африканские племена и сегодня возводят каменные постройки того же типа. В 1905 году Британская научная ассоциация решила внести ясность в эту проблему, и к руинам Зимбабве был командирован опытный археолог Дэвид Рэндалл Маккайвер. Ученый заявил, что все предположения об иноземном или древнем происхождении Зимбабве — полная чушь. По его предположениям, крепость, построенная африканцами в XIV-XV веках. Казалось бы, вопрос решен, но ничего подобного. Множество ученых и историков-дилетантов в Англии, а особенно в Родезии и Южной Африке, встретили заявление Маккайвера в штыки. И они были столь активны, что в 1929 году пришлось посылать еще одну экспедицию во главе с Гертрудой Кейтон Томпсон. На основе своих исследований Кейтон Томпсон написала ставшую классической книгу «Культура Зимбабве», в которой целиком присоединялась к Маккайверу. Она датировала постройки средневековьем и авторами их считала народ банту. Последующие раскопки с применением радиоуглеродного анализа установили, что первые постройки в Зимбабве датируются VI-VII веками нашей эры, а покинутые эти укрепления были примерно в 1750 году. Кстати, это не означает, что сторонники страны Офира сложили оружие. Мне пришлось видеть изданную лет 10 назад в ЮАР роскошную монографию о Зимбабве, автор которой не пожалел времени и труда для того, чтобы пробудить к жизни тени финикийцев и других благородных белых людей. До сих пор один важный вопрос все-таки остается нерешенным. Мы не знаем точно создателей Зимбабве. Существует несколько вполне обоснованных теорий, связывающих создание комплекса с тем или иным африканским народом, однако ввиду того, что в Средневековье проходили постоянные миграции африканских племен и народов, в основном направленные к югу, ввиду отсутствия письменных памятников, сегодня еще нельзя сказать, какой из этих народов начал строительство Зимбабве. Вернее всего, права Кейтон Томпсон, полагавшая, что основатели Зимбабве и первые строители – предки народа банту. Около XII века банту, очевидно, были вытеснены или покорены народом Машона, правительство которого имел титул Манаматапы. Строительство здесь и в других районах царства Манаматапы продолжалось. Появляются каменные форты и здания в Налитали, Регине, Ками и других местах. Сотни поселков и крепостей усеивают страну к югу от Лимпопо. К этой же или родственной культуре относится и некрополь в Манунпугве. Государство Манаматапы погибло в 1693 году под ударами народа Барозви, Бароце. И к этому периоду относится последний взлет цитадели Зимбабве, перестроенный и увеличенный по приказу Мамбо Чингамира. А затем появились новые завоеватели, и Зимбабве был оставлен. Как бы ни изменялась в будущем эта картина, дополняясь и уточняясь новыми исследованиями и раскопками, не вызывает сомнения одно. Зимбабве — замечательный памятник прошлого Африки, созданный африканскими народами и не имеющий прототипов.